У начала года можно спокойно жить, учат явления посылаемых книг. Каждому приготовлена помощь, но не утруждайте Урусвати, нашу пружину. Урусвати-пружина в большом заводе на нужное время. На ауре пишу нужное, потому не искажайте поверхность явлением прикосновения. Урусвати нужна, считайте, очень нужна. Теперь растет новое понимание земного пути на небо. Утвердить храм можно лишь путем земли. Когда тяжесть камней храма с духа ляжет на землю, вздохнем все мы. Урусвати чует, Урусвати знает, Урусвати явит, Урусвати явлено чудо на земле зажечь. Урусвати — щита нашего, чистое покрытие надо соткать, поэтому говорю, не мешайте нашей Урусвати. Чистые мысли питает Урусвати к учению Будды. Явить зерно света – нужная задача. Учение просто и одинаково с прочими учениями света. Народу русскому дадим простое понимание Бога. На знаках моего написания можно явить милость Христа. Его можно назвать истинным учителем, входящим в дом каждого ждущего. Задача – дать облик Христа – молящегося молитвою знания и указа. Суровая радость должна звучать на служении в храме. Нет частых служений. Памятные дни должны быть отмечены. Устав храма должен храниться в большой книге. За месяц можно похвалить вас. Окрепло важное сознание, осознание построения храма земными руками. Никогда так ясно не виделся мне положенный пророчеством храм. Между толп растет невидимый им очаг. Указ неслышимый ведет путников. Не удивляйтесь, что много повторяю о храме. Голос мой, как труба, ежедневно утверждает указ времени. Не вам твержу, но вместе с вами закладываю камни основания. Урусвати слышит мысли, водящие от нашей башни. Не думай, не случайно все. Если сроки иногда и отдаляются, то иногда и приближаются. У наших гор темп вибраций так высок, что даже на расстоянии вы выведены из равновесия. Предышитесь. Советую растительную пищу только. Нрав нервов жесток. Кровь с нервами воюет. Лучше желудок не обременять. Количество крови надо уменьшить. И это каждая женщина проходит, но нужно спокойно чуять количество пищи. Радуюсь вам! Радуюсь вам! Радуюсь вам! Урусвати — страж справедливости, Ф. Воин явленный. Запишите молитву будущего храма. Ф. Фуяма. Николай Константинович Рерих. Именем Христа, именем Будды, именем Майтреи, именем Магомета, именем Соломона, именем великих учителей и пророков, именем братства земного и небесного, примите желаемое вами не во вред и убийство, но в постижении света. Омываю дух мой чудом подвига и молчанием, приму сияние истины. Потом читается описание жизни учителей. Затем последует приношение даров. Каждый приносит лучшее, совершенное делом или мыслью. Затем каждый, не имеющий работу, получает ее, заканчивая музыкой и кратким напутствием «почерпнуть мужество в духе». После избранные братья произведут выбор даров, часть их остается в хранилище, остальные раздают народу. Относительно изобретений права остаются за автором. Дар художника принимается по согласию духовного голоса. Также и последнее решение утверждается знаком духа. Разногласие уничтожается знаком свыше. В случае моего присутствия решаю я. Родная Урусвати, делай, как дух знает, не ошибешься. Чую хорошо впереди. Урусвати и луч... почует, и ручей крови придет в окончание. Надо привести в нормальное состояние. Ускорю, насколько организм позволяет.